Когда рассказы истощались, Буран и Едигей прибегал к гаданию на камнях. Теперь он постоянно носил при себе 41 камушек, величиной с крупный горох. Этот давнишний способ гадания имел свою сложную символику, свою странную терминологию. Когда Едигей раскладывал камушки, приговаривая и заклиная, чтобы они отвечали честно и правдиво, жив ли человек по имени Абуталиб, где он, и скоро ли дорога ляжет перед ним, и что на челе у него, что на душе, ребята сосредоточенно молчали, неотрывно следя за тем, как располагались камни. Как-то раз Едигей услышал какое-то шебаршение, тихий разговор за углом. Заглянул осторожно, то были абуталиповы ребята. Эрмек теперь сам гадал на камнях. Раскладывая их, как умел, он при этом каждый камушек подносил ко лбу и к губам, и каждый заверял: «И тебя люблю. Ты тоже очень умный, хороший камушек. И ты не ошибайся, не спотыкайся, говори честно и прямо, так же, как говорят камушки дяди Едигея». Потом он принялся истолковывать старшему брату значение расклада, в точности повторяя сказ Едигея. «Вот видишь, Даул, общая картина неплохая, совсем неплохая. Вот это дорога, дорога немного затуманена, туман какой-то стоит. Но это ничего, дядя Едигей говорит, это дорожные неурядицы. В пути не без этого. Отец все время собирается в путь. Он хочет сесть в седло, но подпруга ослабла немного. Вот видишь, подпруга не затянута, ее надо подтянуть покрепче. Значит, что-то еще задерживает отца, Даул, придется подождать». А теперь посмотрим, что на правом ребре, что на левом ребре. Ребра целы, это хорошо. А на лбу что у него? На лбу хмурость какая-то. Очень он беспокоится о нас, Даул. На сердце, вот видишь этот камушек? На сердце боль и тоска. Очень он соскучился по дому. Скоро ли путь? Скоро. Но одна подкова на заднем копыте коня болтается. Значит, надо перековать. Придется подождать еще. А что в переметных сумах? О, в сумах покупки с базара. А теперь будет ли ему доброе расположение звезд? Вот видишь, эта звезда — золотая коновесь. От нее пошли следы. Они еще не совсем ясные. Значит, предстоит скоро отвязать коня и двинуться в путь. Буран и Едигей незаметно отошел, растроганный, огорченный и удивленный всем этим. С того дня он стал избегать гадания на камнях. Но дети детьми, их можно было еще как-то утешить, обнадежить. А если на то пошло, взять на себя такой грех, обмануть до поры до времени. Но еще одна кручина дума поселилась в душе Буранова Едигея. В тех обстоятельствах и той цепи событий она должна была возникнуть. Она, как тот оползень, должна была когда-то стронуться с места. И остановить ее он не смог. Очень он переживал за нее, за Зарипу. Хотя и не было между ними никаких иных разговоров, помимо обычно житейских, хотя никогда и ни в чем не давала она тому повода, Едигей постоянно думал о ней. Но он не просто жалел ее, сочувствовал, как любой и каждый, не просто сострадал ей от того, что все видел и знал, какие беды обступали ее, тогда не стоило бы и речи заводить. Он думал о ней с любовью, с неотступной мыслью о ней и внутренней готовностью стать для нее человеком, на которого она могла бы положиться во всем, что касалось ее жизни. И он был бы счастлив, если бы узнал, что она, допустим, так и полагает, что именно он, Буран Едигей, самый преданный и самый любящий ее человек на свете. То было мучительно. Делать вид, что ничего особенного он к ней не испытывает, что между ними ничего не может и не должно быть. По пути в Кумбель всю дорогу он был занят этими размышлениями, изводился, по-разному думалось, испытывал странное, переменное состояние духа как бы в ожидании то ли скорого праздника, то ли неминуемой болезни. И в этом его состоянии ему казалось порой, что снова он находится на море. На море человек всегда чувствует себя по-другому, не как на земле, даже если все спокойно вокруг и, казалось бы, ничего не грозит, как ни раздольно. Как неотрадно подчас бороздить по волнам, пусть и занимаясь нужным делом на плаву, как некрасиво отражение закатов и зорь на водной глади, но все равно надо было возвращаться к берегу, к тому или иному, но к берегу, вечно на плаву не пробудешь. А на берегу ждет совсем иная жизнь. Море временно, суша постоянно. А если страшно приставать к берегу, надо найти остров, высадиться на нем и знать, что здесь твое место, и здесь ты должен быть всегда. И ему даже представилось. Нашелся бы такой остров, забрал бы он Зарипу с детишками и жил бы там. и к морю приучил бы ребят, и сам до конца дней провел бы жизнь на острове посреди моря, не сетуя на судьбу, а лишь радуюсь. Только бы знать, что в любое время можешь ее видеть и быть для нее нужным, желанным, самым родным человеком.